Глава 25. Агабек привел Хаджу Насреддина к отводному арыку. Здесь был устроен большой деревянный лоток со ставнем, запиравшим воду. «Смотри», — сказал Агабек, указывая на потемневший от времени, поросший мхом ставень, плотно сидевший между двух карагачевых столбов с продольными пазами для движения ставня вверх и вниз. «Ты будешь охранять это и никогда никому не откроешь без моего ведома». Над лотком был укреплен подъемный ворот с ржавой цепью. Ниже, продетый в толстые кольца, висел огромный медный замок. Над ним через щель просачивалась тонкая светлая струйка и торопливыми каплями скатывалась по мшистым доскам. «Ставень слез», — подумал Хаджа Насреддин, обратившись мыслями к несчастным чоракцам. «Никому не верить в долг. И даже на полтаньга», — наставлял нового хранителя Агабек. «Вот ключ от замка. Никогда не держи его на виду. Какой-нибудь хитрец может запомнить вырезы в бородке и сделает второй ключ». Хаджа Насреддин опустил ключ в карман, затем передал Агабеку выигранный кошелек. «Пусть это будет моим залогом». Неподалеку на бугре стояла глиняная мазанка, обращенная дверью к озеру. «Жить будешь там», — сказал Агабек. «Каждую ночь ты должен подойти к ставню и удостовериться, что замок цел. Понял? Запомнил?» «Понял и запомнил, хозяин». Этим завершилось его вступление в должность хранителя озера. Агабек направился домой, унося в бороде ухмылку, а в поясе кошелек, радуясь, что успел так ловко ухватить за самый кончик хвоста свои 750 таньга. «Пройдет месяца полтора-два, и под каким-нибудь предлогом я выгоню его, оставив залог в свою пользу. Ибо зачем нужен мне хранитель, если до сих пор я прекрасно обходился без него, с помощью такого надежного, такого прочного замка», — размышлял Агабек. «Свои деньги я вернул, а это самое главное». Деньги-то он вернул, спора нет, но что потерял на этом, даже и помыслить не мог. К вечеру Хаджа Насреддин перебрался в мазанку на бугре. Одну половину мазанки, посветлее, предназначил он для себя. Поставил в углу топчан, починил развалившийся очаг. Вторую темную отгородил тополевыми жердями для ишака. «По сердцу ли тебе новое обиталище?» — спросил он, насыпая ячменя в ишачью кормушку. «Вот занятный вопрос. Как теперь понимать наше с тобой соседство под одной кровлей? То ли я перехожу в ишачье состояние, то ли ты намерен прикинуться человеком?» Неспроста сказал он эти слова. За ними скрывался тайный смысл, ожидавший притворения в дело. Но когда и как, Хаджа Насреддин еще не знал. Томительно долго таял этот вечер, задумчивый и кроткий, один из тех, что примиряет землю и небо, наполняя мир тихим светом. Хаджа Насреддин сидел на камне у порога своей мазанки, устремив взгляд на озеро, уже уходившее в блеклую синеву сумерек. Когда из глубины раздумий Хаджа Насреддин поднялся опять на поверхность, вокруг была ночь. Посвежело, потянуло росистыми запахами, пришло время сна. Он потянулся, зевнул, направился в мазанку. За углом что-то зашумело, и донесся тихий голос: «Это я, Саид!» В темноте неясно обрисовалась фигура юноши. «Зачем ты здесь?» — удивился Хаджа Насреддин. «Я слышал от людей, будто ты принял должность хранителя озера. Вот и пришел узнать, правда ли?» «Да, принял. Ты как будто встревожен этим, но почему?» Юноша замялся. «Теперь, когда эта должность, захочешь ли ты вспомнить?» «О тебе и о твоей несравненной Зульфии», — перехватил его слова Хаджа Насреддин. «О неразумный юноша, не имеющий силы довериться другу. Откуда эти сомнения?» «Уметь доверять — это величайшая из наук, потребных нам в жизни. Судьба подобна благородной арабской кобылице. Она не терпит трусливого всадника, но мужественному покоряется, ты понял?» «Понял, прости меня. Не ищи встреч со мной. Не ходи ко мне, пока не позову. Никто не должен видеть нас вместе. Не порти мне игры. Я сказал, а ты слышал. Иди». И опять уснувший сад, серебристый туман, рокот соловья, тонкий звон ящерицы и прерывистый шепот у водоема в тени. Я видела его вчера в щель нашей калитки. Он шел вместе с Агабеком из Чайханы. Он был так суров и надменен, и я подумала об его обещании помочь нам. «О, Зульфия, почему ты в своей груди не имеешь силы довериться другу? Умей доверять. Это величайшая из наук, потребных нам в жизни. Разве не знаешь ты, что судьба подобна благородной арабской кобылице? Трусливого всадника она сбрасывает на землю, мужественному покоряется». «Как красиво ты говоришь, Саид! Сам наш старый мулла не сказал бы лучше. Нужно всегда помнить, Зульфия, что за холодной зимой приходит солнечная весна. Только этот закон и следует помнить. Что же касается обратного, то лучше его позабыть». «Это стихи, Саид. Ты сложил их сам для меня». Соловей прервал свою песню. Звонкая ящерица уснула, забравшись в дупло. Звезды заметно передвинулись в небе. Водоем затянулся паром. Ночь уходила на запад. Через два дня новый хранитель озера появился у Чайханы. Он появился после полудня, когда Агабек, сыгравший с чайханщиком свою ежедневную партию в шахматы, тоже удалился, и чаракцы наслаждались отдыхом беспрепятственно. Не отвечая на обращенное к нему приветствие, хранитель озера подошел к лепешечнику. Тот засуетился, прихорашивая свой товар, выкладывая наверх лепешки поболее и порумянее. Хранитель купил, но купил не одну, не две, не три лепешки, а всю корзину целиком. Точно так же он купил у продавца абрикосов сразу всю корзину. Затем удалился со своими покупками. В Чайхане, понятное дело, начались разговоры. Зачем он покупает сразу так много? Лепешки зачерствеют, абрикосы завянут. Может быть, он очень ленив и теперь надолго засядет в своей хибарке. Но то же самое повторилось и на следующий день. В полуденный час хранитель озера с двумя пустыми корзинами появился у Чайханы. Наполнив их одну лепешками, вторую абрикосами, он ушел, не заметив, как и вчера, поклонов, обращенных к нему. Чайхана загудела, заволновалась. Куда он девал все купленное вчера? Съел? Там хватило бы на пятерых. Загадка. В скудной событиями робкой жизни чаракцев она вырастала до размеров зловещей тайны. А тут еще один пастух подлил масло в костер пересудов. Этот пастух шел с пастбища в селение, чтобы купить ячменной муки, и по дороге случайно заглянул в хибарку на бугре. Глазам его представилось нечто, смутившее разум. Новый хранитель озера кормил своего ишака белыми лепешками и абрикосами, освобождая последнее от косточек и вырезая ножом червоточины. Покупая муку, пастух, конечно, рассказал об этом лавочнику. Тот немедленно закрыл свою лавку и, приплясывая от нетерпения, побежал в Чайхану с горячим, обжигающим язык и десны, орехом, новости во рту. Кормит ишака белыми лепешками, абрикосами. Чайханщик Сафар побледнел. Глупый шерстобит Рахматулла повалился в корчах на спину и задохнулся от смеха. Мельник и маслодел не поверили. Нашелся из молодых один смельчак, вызвался сходить посмотреть. Ему повезло. Он подкрался к хибарке, незаметно и как раз вовремя, и шаг ужинал. Он ужинал белыми лепешками и абрикосами, в точности, как говорил пастух. А новый хранитель кланялся ему и, подавая на ладони разрезанные пополам абрикосы без косточек, называл его сиятельным, блистательным и царственно-родным. Смельчак вернулся в Чайхану. Притихшая было на время от отсутствия, она вновь загудела. Значит, правда. Но что скрывается за этим? Гончар Шермат молча постучал пальцем по своему лбу. Такое предположение казалось наиболее вероятным, но как же тогда Агабек, хитрейший из хитрых, не разглядел этого в новом хранителе? Да и недавняя игра в шахматы. Сумасшедшие так не играют. Или, может быть, они с Агабеком вступили в тайный сговор, а остальное хитрости, творимое для отвода глаз. Но какой сговор? Какую цель он преследует, против кого направлен? Отобрать в свою пользу все поля? Отобрать сады? Вот что они задумали, не иначе. И мою чайхану тоже, мрачно добавил Сафар. Надо было соглашаться в прошлом году, когда мне давали за нее 150 таньга. Расчет Хаджи Насреддина оправдался. Чайханчик Сафар за шахматами рассказал Агабеку об ишачьих пирах в Мазанке на бугре. Чтобы собственными глазами увидеть закупку лепешек и абрикосов, Агабек задержался в чайхане дольше обычного. И он увидел. Хаджа Насреддин нарочно купил у него на глазах не две, а четыре корзины. Пришлось взять в помощь лепешечника, чтобы донести. При этом Хаджа Насреддин показывал вид, что не заметил в чайхане Агабека, но про себя подумал, сегодня же он пожалует ко мне в Мазанку. К вечеру он увлажнил глиняный пол водою, принес свеженарезанного камыша и устроил ишаку постель. Потом разделил половинками абрикосы и разложил в красивом порядке на глиняном расписном блюде, купленном у Сафара за 8 таньга. В приоткрытую дверь он увидел Агабека, направляющегося к Мазанке. Небо пламенело, солнце опускалось в море огня. Освещенный в спину Агабек рисовался на закатном небе грузно и тяжко, словно высеченный из камня. Но бывает на каждый день свой молот. Хаджа Насреддин придвинул к себе корзину с лепешками, блюдо с абрикосами, повернулся лицом к ишаку, спиной к двери. Закатное солнце окрашивало стену перед ним теплым янтарным светом. Ишак, почуяв лепешечный запах, поднял уши. Кончики их опушились в сиянии, сквозя тонкими волосками. «Успеешь», — сердито сказал Хаджа Насреддин, оттолкнув от корзины его подсунувшуюся морду. Закатный свет на стене погас, прикрытый тенью. Агабек стоял в дверях, блистательный и царственнородный. Без малейшей заминки продолжал Хаджа Насреддин, протягивая ишаку лепешку. «Я нигде не мог найти в этом глухом селении лучших». «Да что спросишь со здешних пекарей, если они даже и близко не подходили к дворцовым пекарням? Зато абрикосы хороши, без единой червоточинки». Полагаю, они заслуживают вашего сиятельного одобрения. Абрикосы заслуживали одобрения. В 2 минуты блюдо как не бывало. Затем блистательный вернулся к лепешкам и сожрал подряд 4 штуки. Охота к еде у него разыгралась, он требовал еще и еще. Хаджа Насреддин мог только шевелить в негодовании бровями да тихонько шипеть, а спиной пребывал по-прежнему в низкопоклонном изгибе. Тень, заслонявшая вечерний свет, пошевелилась. Как бы услышав шорох, Хаджа Насреддин обернулся, выпрямился, изобразил на лице испуг, замешательство, с преднамеренной неловкостью загородил собой ишака, у которого из пасти торчала недожеванная лепешка. Агабек шагнул в дверь и уставился на Хаджу Насреддина строгим вопрошающим взглядом. Ишак продолжал жевать. Лепешка, пошевеливаясь, быстро втягивалась в его пасть. «Вот оно что!» — протянул Агабек, делая по старой судейской привычке вид, что ему все понятно, хотя на самом деле ничего ему не было понятно. «Вот куда, оказывается, ты деваешь абрикосы и лепешки целыми корзинами!» «Я никуда не деваю», — сбивчиво забормотал Хаджа Насреддин. «Я употребляю в пищу». «Употребляешь в пищу», — усмехнулся Агабек, всколыхнув бороду. 2 корзины лепешек и 2 корзины абрикосов ежедневно. Не лги, не скрывайся, говори правду». Он грудью надвинулся на Хаджу Насреддина, чувствуя за его замешательством тайну, быть может, преступную. «Говори правду, я видел, Ты кормишь абрикосами и лепешками своего ишака. Тссс! Хаджан Насреддин сморщился, даже присел, как будто ему попала холодная вода в больной зуб. Ради Аллаха! О, высокочтимый хозяин! Не произноси этого грубого слова, оно здесь неуместно. Как это неуместно? Здесь стоит ишак. Я вижу ишака и говорю «ишак». Трижды как нарочно. Лучше выйдем, хозяин, и поговорим за дверью наедине. Мы и здесь наедине. Ведь не считаешь же ты нашим третьим собеседником этого ишака. В четвертый раз, милостивый Аллах, выйдем, хозяин, выйдем. Он вытеснил Агабека из мазанки, прикрыл дверь и сразу угодил под строжайший допрос. Не допытывайся, хозяин, это великая тайна. К ней причастны многие сильные мира. Сильные мира? Но тогда наравне с другими сильными посвяти и меня в свою тайну. Я глубоко тебя чту, хозяин. Здесь, в Чораке, ты воистину сильный, но по сравнению с теми — козявка, или лучше сказать, муравей. Я муравей. Да завяжется в три узла твой язык на этом дерзком слове. Прости меня, хозяин, но если речь идет о царственных особах... О царственных особах? Кальян суетного нетерпения возжегся и задымил в душе Агабека. Ты мой слуга. Значит, не должен от меня скрывать ничего. Хаджан Насреддин поник головою, как бы раздираемый надвое противоречивыми чувствами. Что же мне делать? С одной стороны, я действительно не должен иметь никаких тайн от своего благодетеля. Так наставлял меня покойный отец. Он тебя правильно наставлял и, по-видимому, был достойнейший человек. Но с другой стороны, тайный гнев могучих, гнев, который может испепелить нас обоих. Я никому не скажу. Не сочти за дерзость, хозяин, если я потребую клятвы. Клянусь своим загробным спасением. И Агабек придвинулся к Хаджан Насреддину вплотную, готовясь услышать великую тайну. Однако, по расчетам Хаджан Насреддина, время для этого еще не пришло. Плод еще не созрел. Пусть повисит на ветке. Сколько ни бился Агабек, Хаджан Насреддин остался непреклонен. Через неделю, раньше нельзя. Он не может раньше, если бы даже ему пришлось покинуть место хранителя озера. Покинуть место? Что ты? Зачем же испугался Агабек, сразу ослабив напор? Если так, я подожду. Соблазненный червяком тайны, он теперь крепко сидел на крючке.